Аще же неизволение его испытываете будешь, и то и дьявола от согрешения освободишь. Но несть сие несть, бесчисленных бодостойны суть мук, и се и он, аще и вселенная спасеся. Непредание бо Иуде на спасение нам содела, но Христова премудрость и его художество богатство, иных лукавства в пользу нам употребляя. Речеши аще Иуда не предал бы, и не предал ли бы, и что сие на предложение? Яко аще распятися Христу подобаше, через некоего подобаше речеши, аще через некоего, через такого человека всячески. Аще же все были блази, не содеялось бы смотрите о нас. Не буде сам Бо всепремудрый ведяще, как устроите полезное нам и сему не собывшемуся. Изобильно Бо его премудрости непостижимо. Сего ради да никто возмнит, яко служитель смотрения бысть Иуда окаивает его.